Третье. Теплым вечером того же дня два автомобиля прибыли на Палатинский холм. В воздухе пахло нагретой солнцем землей, травой, миртом и смолой. В удлиняющихся тенях горели маленькими восклицательными знаками маки, а по склонам холма маршировали легионы Аканта. Небеса стали глубже, за сломанными колоннами и арками островом античного Рима. Водитель Джованни с удовольствием выполнял роль гида. Он сказал, что представления не имеет о том, что стряслось с мистером Мейлером, но предположил, что его одолел внезапный приступ недомогания, известного туристам как «римский живот». По своей природе, деликатно напомнил им Джованни, такой приступ требует немедленного уединения. Затем он повел группу через руины дома Августов и вниз по короткой лестнице к роще Пиний. Поминутно он называл те или иные развалины и взмахами рук обводил лежавший у ног туристов Рим. Софи смотрела, грезила, до боли наслаждалась и не слишком прилежно слушала Джованни. Она внезапно ощутила усталость и смутное счастье. Рядом с ней шагал, храня умиротворенное молчание, Барнаби Грант. Вандер Вегеле носились вокруг с криками восторга, тысячи вопросов и много фотографируя. Леди Брейсли рука об руку с Кеннетом, а также с большой неохотой майор тянулись, прихрамывая в арьергарде и жаловались на неровную дорожку. «У меня низкий предел насыщаемости достопримечательностями», — заметила Софи. «Или, скорее, информации о достопримечательностях. Я перестаю слушать». «Ну», — добродушно откликнулся Грант, — «вы хотя бы признаетесь в этом». «Хочу, чтобы вы знали, это не значит, что я нечувствительна ко всему этому». «Хорошо, я ничего такого и не думал. Напротив, я онемела, почти онемела», — поправилась Софи. «Можно сказать, зримо бессловесно». Он посмотрел на нее, улыбаясь. «По-моему, вы проголодались», — предположил он. «А, по-моему, вы правы», — с удивлением согласилась Софи. «Пить, во всяком случае, хочу». «Смотрите, мы располагаемся для пикника». Они подошли к месту, которое называлось Бельведере, и поверх верхушек пиний посмотрели на исполинское великолепие Колизея. Шпили, крыши, сады, обелиск, нереальные в дымке склоняющегося к вечеру дня, плыли в отдалении и растворялись на фоне альбанских гор. Джованни с помощником нашли место у поваленной колонны, расстелили ковры и скатерти и распаковали корзины с провизией. Это был, по выражению Софи, изысканный перекус. Деликатесные маленькие сэндвичи с копченой семгой и икрой, римские и неаполитанские пирожные, фрукты и охлажденное белое вино. Предложили на удивление и виски с содовой, и чай для желающих, который и предпочла Софи, со льдом и лимоном и очень ароматный. «Какая мы странная компания», — думала она. Легкое дуновение ветра принесло с собой более сильный запах мирта и сосновой хвои, и на мгновение приподняло челку Софи. Она обнаружила, что Грант пристально смотрит на нее и поспешно сказала: «Никто из нас, похоже, не беспокоится о бедном мистере Мейлере». Он махнул рукой. «Не сомневаюсь, что наш властный друг разобрался в этом деле», — сказал Грант. Майор Свит, который ел с большим удовольствием и ловко уговорил две порции виски с содовой, видимо, смягчился. Он сказал: «Необыкновенный парень. По моему мнению», — ленивый беззлобно добавил, — «необыкновенно крепкий чай». «Я думаю», — вступила леди Брейсли, — «что мы прекрасно справляемся, как есть, с Джованни», и она одарила Джованни достаточно долгим взглядом. «Хотя», — продолжила она, — «жаль, что другой роскошный негодник покинул нас». «А что именно?» — беспокойно спросил Кеннет. «Запланировано на сегодняшний вечер. Автомобили в 9, а куда мы поедем? Где будем ужинать?» «В Джоконде, сэр», — сказал Джованни. «Господи боже!» — воскликнул майор. «Еще бы ему не воскликнуть. Джоконда — самый роскошный и, без сомнения, самый дорогой ресторан в Риме». «Правда?» — проговорила леди Брейсли. «Тогда я должна помириться с Марко. На прошлой неделе мы поссорились из-за столиков. Он выгнал мексиканского атташе или кого-то, кто считается довольно важной персоной, и отдал его столик мне. Едва не произошел международный скандал. Я сказала ему, что терпеть не могу такие вещи. Вообще-то, с его стороны, это было совсем уж нехорошо». «На сей раз, дорогая тетушка», — усмехнулся Кеннет, — «вам подадут комплексный обед за столиком в глубине зала рядом с дверью для персонала. Если я что-то понимаю в организованных турах». «Прошу прощения, но вы ошибаетесь, сэр», — вмешался Джованни. «Все устроено совсем не так. Обслуживание по всем статьям самое лучшее. Позвольте заметить, вы закажете, что пожелаете». «И заплатим за это?» — грубо спросил Кеннет. «Напротив, сэр, нет. По счету уплачу я», — он повернулся к Гранту. «Когда вы собираетесь уходить, сэр?» — сказал он. «Будьте так любезны послать за мной вашего официанта. Я дам и чаевые, но, разумеется, если кто-нибудь из вас захочет, он сделал красноречивый жест, но в этом не будет необходимости». «Ну что же», — воскликнул майор, — «должен сказать, что это... похоже, это...» Он слегка запнулся. «В полном порядке», — закончил он, — «верно?» Вандер Вегель и горячо его поддержали. «Поначалу», — признался барон Софи, — «мы с женой подумали, что плата, возможно, слишком высока, баснословная сумма, но мистер Мейлер произвел на нас такое сильное впечатление, а потом...» — он весело поклонился Гранту. «Мы узнали об уникальной возможности познакомиться с создателем Саймона, он нас покорил. И теперь видите, как все славно идет, правда, если только все будет хорошо с великолепным Мейлером». «Ах, бедняжка, бедняжка, бедняжка», — как заклинание повторяла баронесса. «С ним все будет хорошо, он будет жив и здоров. Все объяснится очень просто, и все будут смеяться и радоваться. Не следует омрачать этим наш отдых, ни в коей мере». «Должен вам сказать», — шутливо обратился к Гранту барон, — «что для меня знакомство с мистером Барнаби Грантом имеет не только эстетическое, но и профессиональное удовольствие». «Я занимаюсь издательским делом, мистер Грант», — и он засмеялся, — рассмеялась баронесса. «В самом деле», — с наигранным интересом проговорил Грант, — «это действительно так?» «Фирма Адрианы и Велкер. Я редактор нашей зарубежной продукции». Софи тихонько ахнула, и Грант повернулся к ней. «Это ваша епархия», — сказал он и пояснил для Вандер Вегелей. «Мисс Джейсон работает у моего издателя в Лондоне». Последовали новые восклицания и многословные рассуждения о совпадениях, а Софи тем временем перебирала в голове, что ей было известно о фирме «Адриан и Велкер», и позже, когда они ехали с Палатина, поделилась своими сведениями с Грантом. «Мы взяли несколько их детских и религиозных книг на перевод. Они в основном занимаются изданием религиозной литературы. Их фирма, полагаю, крупнейшая в этой области в Европе. Кальвинистского толка и, насколько можно судить по детским книгам, до тошноты благочестивые. Глава фирмы Велкер, говорят, фанатичный идеолог какой-то экстремальной секты в Голландии. Как вы можете догадаться, современной литературы они издают немного. Не совсем подходящая обстановка для сорванцов Вандер Вегелей». «О, не знаю», — рассеянно отозвалась София. «Мне кажется, они умеют приспосабливаться». «Какое уставшее от жизни дитя», — с улыбкой заметил Грант и покачал головой. София порозовела и замолчала. Они ехали во втором автомобиле вместе с майором Свитом, который спал. Остальные четверо успели сесть к Джованни. Леди Брейсли, под предлогом, что в машине ее укачивает, заняла место на переднем сиденье. Ужасающая вечерняя неразбериха римского уличного движения накатывала, скрежетала тормозами и гудела клаксонами на всех улицах. Водители орали друг на друга, бросая руль, воздевая обе руки в саркастической молитве при виде чудовищных преступлений, совершаемых другими водителями. Пешеходы бросались в этот водоворот, величественно жестикулируя в стороны надвигающегося транспорта. За столиками на тротуарах Римляне читали вечерние газеты, ухаживали за женщинами, шумно спорили или, сложив на груди руки, с важной отстраненностью глазели в никуда. Майор Свит качался то в одну, то в другую сторону с открытым ртом и изредка всхрапывал. Раз он очнулся и изрек, что здесь не помешал бы лондонский полицейский. «Он не продержался бы и 3 минут», — сказал Грант. «Чушь!» — не согласился майор и опять отключился. Проснулся он, когда машина внезапно затормозила, и добавил: «Я дико извиняюсь, не понимаешь, что на меня нашло», и в ту же секунду снова захрапел. Грант с удивлением узнал, что Софи тоже остановилась в пансионе Галлика, куда сам переехал лишь накануне. Он предложил выпить вместе в 3 ступеньках на площади Навона. «Они могут заехать за нами туда», — сказал он. «Прекрасная мысль, спасибо. Тогда в 9:30?» Ему удалось ясно донести это до водителя. Майора высадили у его гостиницы, а Софи и Гранта — у Галлика. В номере Гранта было жарко, как в духовке. Он принял душ, полежал часок, в чем мать родила, и в состоянии чрезвычайного смятения, а затем оделся. Уже готовый к выходу, он сел на кровать, обхватив голову руками. Если бы только, думал он, это могло быть решающим моментом, если бы все это можно было остановить сейчас, и тут же всплыла неизбежная цитата: «Если бы можно было все оставить здесь», но здесь, на этом берегу, и отмели времен. Он подумал о Софи Джейсон. Вот она сидит на Палатинском холме. Вечерний ветерок приподнял ее челку, и на ее лице выражение радостного изумления. Редкая девушка, тихая девушка, которая не говорила никаких глупостей, подумал он. А потом спросил себя, подходит ли ей в итоге определение «тихая». Грант встал у окна и, облокотившись на подоконник, разглядывал фасады, крыши и далекие купола. Часы пробили 8. По булыжной мостовой внизу прогрохотала конная повозка, за которой тянулась вереница мотоциклов и легковых автомашин. Напротив, в комнате на верхнем этаже, раздался взрыв возбужденного говора, а где-то далеко в глубине дома беззастенчиво запел неумелый тенор. Подальше, в стороне, на 2-м этаже пансиона Галлико, было распахнуто окно, и оттуда выглядывала Софи вся в белом. Он наблюдал, как она положила руки на оконный карниз, свесила ладони и вдохнула вечерний воздух, как странно было смотреть на человека, который не подозревает, что за ним наблюдают. Она стояла, отвернувшись от Гранта, и, вытянув шею, смотрела в конец улицы, где невесомой аркой светилась водяная пыль от фонтана на пьяцца Навона. Грант наблюдал за Софи с чувством вины и удовольствия. Через минуту или 2 он проговорил: «Добрый вечер». Девушка на мгновение замерла, а потом медленно к нему повернулась. «Сколько вы уже там?» — спросила она. «Почти нисколько. Вижу, вы готовы. Идем?» «Да, идем». На улице было прохладнее. Когда они ступили на площадь Навона, самый звук журчащей воды освежил вечерний воздух. Очаровательная пьяцца сверкала, огни переливались в каскадах воды, отсвечивали от автомобильных фар и сияли в кафе 3 ступеньки. «Вижу столик», — сказал Грант. «Занимаем его быстро». Он стоял у края тротуара. Площадь Навона почти не была видна, для Софи это значение не имело, ее гораздо больше устраивало сидеть здесь, окруженной со всех сторон в легкой толкотне, ошеломленной, возможно, обманутой в результате какой-нибудь махинации, придуманной специально для туристов, чем реагировать на Рим с благоразумием знающего человека, хорошим вкусом человека опытного и сдержанностью, которых она в любом случае не имела. «Это волшебство», — улыбнулась она Гранту. «Все это волшебство. Я могла бы это выпить». «И вы это сделаете», — сказал он, — «единственно возможным способом», и заказал коктейли с шампанским. Сначала они почти не разговаривали, и данное обстоятельство нисколько их не тревожило. Грант проронил несколько фраз о Навоне. В античные времена это был цирк. Представьте себе всех этих гуляющих юнцов, обнаженными и бегущими свои дистанции при свете факелов или бросающими диски в самую жару днем. И после некоторого молчания: вы знаете, что фигуры в середине фонтана олицетворяют четыре великих реки? Создал его Бернини, и он же, вероятно, изваял коня, что можно считать портретом. И потом еще: ту огромную церковь выстроили на месте публичного дома. Именно там с бедной святой Агнессы сорвали одежду, и в ответ на стыдливость девушки у нее немедленно выросли роскошные волосы, которые полностью ее укрыли. А она была, наверное, святой покровительницей леди Годивы. Примечание: англосаксонская графиня, годы жизни 980-1067, которая, по легенде, проехала обнаженной и прикрывшись лишь волосами по улицам города Ковентри в Великобритании ради того, чтобы ее муж снизил тяжелые налоги для своих подданных. Конец примечания. Или либреттистов волос. Совершенно верно, Софи сделала еще глоток коктейля с шампанским. Мне кажется, нам действительно следовало бы спросить друг друга, что такое могло приключиться с мистером Меллером, сказала она. Грант остался неподвижен, только пальцы его левой руки, лежавшей на столе, сжали ножку бокала. «Разве нет?» — рассеянно спросила Софи. «Я не чувствую себя обязанным это делать. И я тоже, по правде говоря, в сущности, мне кажется, что без него гораздо лучше, если вы не против моих слов». «Нет», — вяло отозвался Грант, — «нет, не против». «А вот и наш автомобиль».